Глава 26. Крах. Чэнькунь, Москва, 4-7 августа. Когда самолет набрал высоту, Чэнь понял, что во время этой командировки он каждый раз летит в новой компании. Сначала один, затем с Джонни. Единственным исключением стала Полина, но и она на обратном пути была не такой, как по дороге в Гонконг. «Так что там за бриллиант?» — прервал его мысли неугомонный Иллюстратов. «Почему нейлон его выбрал? Расскажи вкратце, не будем время терять». «Желтый бриллиант, голова лошади, 8 карат». Чэнь раскрыл на экране планшета фотографию и показал Евгению. «Красивый, но не очень большой какой-то. Нейлон начал экономить». «Это особенная вещь, дорогая. Произведение искусства. Стоимость таких почти не зависит от количества каратов. Огранщик — знаменитый Махендра Шах, индийский мастер. Когда ему принесли алмаз необычной формы, Махендра Шах предложил не делить камень на части, как обычно поступают, а изготовить вот такой шедевр. Он работал 7 лет, даже сделал специальный комплект инструментов для огранки и справился отлично. Грива, лоб, желваки, глаза — все просматривается в миниатюрной бриллиантовой скульптуре. А вес распределен так, что голова лошади может стоять на доске вместо шахматного коня». «Представляю, сколько бы стоил весь комплект», — хмыкнул Иллюстратов. «Извини, я далек от всего этого. Да, еще. Прости за то, что я тогда сказал про Полину. Был на нервах, не подумал. Почувствовал какое-то родство с тобой, понимаешь?» «Все в порядке», — Чэнь сложил и убрал в карман планшет. «И не понимаю, родство в чем?» «Я же только накануне с Ольгой поговорил. Мы расстались, я был на взводе. Это сейчас могу спокойно все вспоминать, а тогда...» «Потом узнал, что вы едете в управление, а Полина не с вами. Позвонил, она отвечает, мол, все в порядке, но таким голосом, от которого наши мужички в тапочках на улицу выскакивают, чтобы на помощь бежать. Расколоть ее мне не удалось, думал, ты что-то расскажешь». «До сих пор так думаешь?» — усмехнулся Чэнь. «Нечего рассказывать. Мы были друзьями и остаемся ими». «И правильно», — одобрил полковник и откинулся на спинку кресла. «Нам с тобой душу лучше закрытой держать, работа обязывает. Любовь — слабое место, куда враг всегда захочет ударить или будет давить, пока не добьется своего». Чэнь очень хотел возразить, но не нашел подходящих слов. Тогда он тоже устроился в кресле поудобнее и закрыл глаза. «Конечно, в странном мире мы живем», — проворчал Иллюстратов. «Я говорю по-русски, ты по-китайски, оба понимаем друг друга, но никто вокруг даже внимания не обращает на такую странную парочку. Кстати, пока Джонни не вернется, Медведева к тебе приставлю». «Он говорит по-китайски?» «Нет, но английский знает хорошо. На совещание буду приглашать нашего штатного переводчика, конечно. А в городе с ним пока походишь». Самолет остановился, и гул двигателей сменился разноголосием собирающихся на выход пассажиров, хлопками багажных отсеков и сочным звуком открывающейся двери. «В управление сразу или сначала в отель заедешь?» Иллюстратов посмотрел на часы и удивленно хмыкнул. «Никогда к такому не привыкну, наверное. Летим 5 часов, а прилетаем через 3. В Москве еще и 12 нет». «Когда на восток летишь, все наоборот», — заметил Чэнь, не отрываясь от планшета. «Едем в управление. Только дождемся в аэропорту, пока данные синхронизируются. На шоссе связь хуже. Жду информацию по времени и цели». «Подождем, конечно. К твоим прогнозам я тоже никогда не привыкну», — проворчал Евгений. «Понимаю, можно описать кого-то, предсказать его поведение и предпочтения, но рассчитать, кого он выберет из 1000 потенциальных целей...» «Это не совсем расчет». Чэнь запустил синхронизацию данных и убрал планшет в карман. «Подозреваемые используют британские технологии для работы с информацией, а мы умеем отслеживать такую активность и делать из нее некоторые выводы». «Ого!» — глаза Иллюстратова расширились. «Взяли цифровой след и смотрите, куда он ведет? Мощно!» «Не совсем так, но близко по смыслу». «Наиболее вероятно, что нейлон выберет музыкальный конкурс интервидения», сказал Чэнь, когда Медведев вывел машину на трассу. «Он будет проходить в Лайф-арена». «В арене?» — нахмурился Иллюстратов. «Это очень крупная площадка, больше 11 тысяч мест». «Подожди, интервидение? Оно же через 3 дня!» Чэнь дал полковнику 10 секунд на осознание задачи, после чего перешел к делу. «Лучше не терять времени и собрать группу к нашему приезду». «Согласен», — Иллюстратов уже набирал сообщение на смартфоне. «Через 1/2 часа будут нас ждать». К их приезду все уже собрались. Оперативники и эксперты сидели на своих привычных местах. В углу комнаты дожидался Чэнь-переводчик, молодой парень с нервным внимательным взглядом. Профайлер не стал искать другой стул, а расположился рядом и продолжил разбор данных. После короткого обмена приветствиями Листратов взял ведение совещания в свои руки. «Согласно свежим выводам аналитических систем, Нейлон собирается похитить девушку в Москве. Это значит, что вся ответственность ложится на наши плечи. А главной задачей становится вычислить и обезвредить преступника. И, конечно, спасти предполагаемую жертву». Полковник бросил вопросительный взгляд на увлеченного работой Ченя, понимающе кивнул и продолжил. «Дата 7 августа. Место – Лайф-арена. Международный конкурс интервидения». Реакции оперативников слились в один общий вздох. Листратов поднял руку, останавливая возражение. «Действовать придется быстро. Возможно, где-то идти напролом. Но упустить его нельзя. Это завершающее убийство серии. Затем Нейлон планирует залечь на дно. И для девушки мы – последняя надежда». «Шеф, а есть соображение по цели?» – подал голос майор Зяблик. «Арена же огромная, хоть какая-то зацепка нужна». Чейн скопировал последний фрагмент текста и отправил сообщение. Смартфон Листратова тренькнул. Полковник нахмурился. Звуковые сигналы он оставил лишь для самых важных контактов. Затем разблокировал экран, пробежался взглядом по строчкам и посмотрел на Ченя. Профайлер ободряюще кивнул. Листратов начал зачитывать новые данные. Цель – Эльсинга Рифулина, гражданка Великобритании и России, блогер, модель, дочь депутата Государственной Думы, знаток и ценитель драгоценных камней, бывшая жена российского алмазного короля Николаева, сейчас в отношениях с голливудской звездой Томом Боунсом, с ним же планировала посетить интервидение. Оперативники правильно поняли, откуда их руководитель получил данные. Одни начали перешептываться в ожидании продолжения, другие уставились на Ченя. «Итак», — повысил голос Листратов, возвращая общее внимание, — «мы знаем цель, время и место. Я бы сказал, это идеальная ситуация для поимки преступника, но мы имеем дело с очень умным и информированным противником. Он наверняка наблюдает за нашими действиями, поэтому мы будем изображать поиск главного подозреваемого на данный момент, Даулета Абаева». На секунду воцарилось молчание. Чень оторвался от планшета и задумчиво посмотрел на полковника. «ДНК на салфетке в операционной принадлежит Абаеву», — продолжил ободренный Листратов в наступившей тишине. «У нас есть серьезное основание полагать, что Нейлон подбросил улику с целью отвести внимание от себя. Но он не знает, что мы разгадали его план». «Простите, шеф», — воспользовался секундной паузой в докладе один из экспертов. «Но в базе ничего нет ни про этого Абаева, ни про совпадение ДНК». «Это оперативные данные наших казахстанских коллег», — объяснил Листратов. «Негласный анализ, который они сейчас пытаются узаконить. Но сам Абаев срочно уехал в неизвестном направлении, якобы по делам». Уверенности в голосе полковника стало меньше. Чень понял, что Листратов сомневается в их общей версии событий, но старается не показать этого. Получалось у него не очень хорошо. Оперативники были опытными сыщиками. «Шеф», — пробасил с конца стола Медведев, — «но если ДНК принадлежит Абаеву, и он куда-то исчез, то это в любом случае подозрительно». Листратов уже понял свою ошибку. Он хищно улыбнулся и жестко ответил сразу всем. «Повторяю, мы имеем дело с очень умным противником, но нам незачем выбирать между двумя гипотезами. Мы будем работать по обеим. Первая — ищем среди гостей Даулета Абаева. Вторая — контролируем контакты Гарифуллиной. Задерживаем всех подозрительных, разбираемся». Оперативники одобрительно зашумели. Все оценили решение полковника. Чень отправил последнее сообщение и закрыл планшет. «Так она уже в Москве?» — спросил Листратов сразу после совещания. «Да, отель Four Seasons. Остановилась в номере «Королевский юг», а Том Боунс в «Королевском севере». Я думал, ты зачитаешь всю информацию». «Зачем? Это нужно нам с тобой, если хотим пообщаться с девушкой. А остальным она интересна только на арене». Чень подумал, что Листратов смог его удивить уже второй раз за день. Возможно, он найдет решение другой проблемы. «Нам нужно поговорить с ней», — осторожно начал профайлер. «Это будет и этично, и полезно. Проще охранять ее, когда она знает об опасности». «Поговорить со звездой?» — лицо Листратова вытянулось. «Боюсь, это непросто». «И поговорить так, чтобы Эльсин не испугалась», — быстро добавил Чень. «Если давить на опасность, она может улететь первым рейсом». «А если не давить, то решит отмахнуться от назойливых полицейских», — закончил мысль полковник. «Непростая задачка. Давай так, ты поезжай в отель, отдыхай или занимайся своими делами, а я попробую что-нибудь придумать. Мне еще нужно к Молотову зайти, обрадовать его новостями, и заявки все оформить. Я пока даже представить боюсь, сколько бумажной работы потребуется переделать за пару дней». «Но это наш лучший шанс его поймать», — Чень все же оставил за собой последнее слово. Чень только закончил медитацию, когда позвонил Листратов. Собирайся, она нас ждет через час. Заедем за тобой через 40 минут». «Полковник Листратов, ты меня сегодня удивляешь не первый раз», — отметил Чень, садясь в машину. «Как тебе удалось ее уговорить?» «Да странное дело. Если честно, то и уговаривать не пришлось. Приготовил аргументы, позвонил, она сразу согласилась встретиться. И место предложила. Бар в том же отеле. Говорит, тихо, никто не побеспокоит». Лаунж-бар оказался действительно удобным местом для разговора. Угловые диванчики с высокой спинкой, небольшие круглые столики, деревянные кресла — все создавало атмосферу аристократической гостиной. Посетителей было мало, так что Листратов не сразу выбрал, куда сесть. Прошла почти минута, когда он, наконец, указал Ченю на подходящий диванчик, а Медведеву на столик в отдалении. «Наблюдай за обстановкой. Если появится кто-то подозрительный, не суетись, пришли сообщения». Майор кивнул, отправился к своему месту и начал втискиваться в тесное для такого великана кресло. К нему подскочил официант. «А вот и Ильсин», — сказал вполголоса Листратов. Чень проследил его взгляд и тоже увидел девушку. Похоже, Ильсин знала толк маскировки и тайных встречах. Она убрала волосы в скромный хвостик, надела бейсболку с длинным козырьком и солнцезащитные очки в пол лица. Когда они встали, чтобы обозначить себя, Ильсин кивнула им, как старым знакомым, подошла к столику и спокойно села на край дивана. Вышколенный официант немедленно появился рядом. Ильсин заказала парфюмера, Чень — зеленый чай, а Листратов — крепкий кофе и стакан воды. «Итак, что за проект?» — спросила девушка, когда официант отошел от столика. «Проект?» — удивился Листратов. «Я же представился по телефону. Я полковник ФСБ, господин Чэнь Кунь, подполковник Министерства безопасности Китая, и мы расследуем дело». «Стойте, стойте!» — Эльсин сняла очки и уставилась на Листратова большими карими глазами. «Так вы все серьезно говорили? Это не легенда? Вы не продюсеры?» «Да о чем вы вообще?» — начал закипать Листратов, но Чэнь его перебил и спросил по-английски. «Ильсин, почему вы решили, что мы продюсеры?» «Да так», — пожала плечами девушка и вернула очки на место. «Пришла глупая мысль. А разговор об уголовных делах согласуйте с моим адвокатом. До свидания». «И это никак не связано с бриллиантом голова лошади?» — быстро спросил Чень. «Почему вы спрашиваете?» Ильсин, которая уже начала вставать, вернулась на диван и сняла очки. «В вашем деле фигурируют ювелирные изделия?» «Да, мы расследуем серию убийств. В каждом преступник дарил жертве бриллиантовые украшения». «Мне пока никто ничего не дарил», — задумчиво сказал Ильсин после небольшой паузы. «На меня кто-то охотится?» «Боюсь, что да», — мягко надавил Листратов. «Мы предполагаем, что на концерте готовится ваше похищение и просим помочь нам задержать преступника». Официант принес и расставил заказ. Ильсин молча сняла бейсболку, сделала глоток из высокого бокала и ответила чуть дрогнувшим голосом. «Хорошо. Когда мы заселились в отель, мне принесли конверт. В нем лежало дарственное на этот бриллиант, голову лошади, на мое имя. Чуть позже позвонил мужчина с незнакомого номера и сказал, что подарок от него. Объяснил, что хочет привлечь меня в один очень перспективный проект, но себя пока назвать не может. Для переговоров нужно не более 20 минут, после которых передаст мне бриллиант в любом случае как плату за беспокойство. Он еще рассыпался в комплиментах, но это я опускаю. Потом позвонили вы, и я решила, что по поводу тех самых переговоров. Это все. Могу я узнать номер телефона?» Листратов стал похож на гончую, взявшую след. «Удивительно, но нет», — виновато улыбнулась девушка. «Я хотела занести его в контакты, но почему-то из списка звонков он исчез. То ли сбой какой-то, то ли я случайно удалила. Сама не понимаю». «А вас не насторожила такая секретность переговоров о крупном проекте?» Вернулся к основной теме Чень. «Это как раз обычное дело», — пожала плечами Ильсин и пригубила коктейль. «Продюсеры, артисты, медийные персоны, повязанные неимоверным количеством контрактов и неформальных обязательств. Представьте, какой хаос начнется на съемках, если звезды шоу узнают, что на их место уже кого-то ищут. Так все и делается. Якобы случайная встреча, договор о неразглашении, рамочные условия, официальное объявление после согласования деталей. Бриллиант, да, необычный штрих, но не более». «Мы можем рассчитывать на вашу помощь», — спросил Листратов тем же мягким тоном, словно о деле, давно решенном. Ильсин откинулась на спинку дивана. Ее миндалевидные глаза расширились, а ухоженные дуги бровей поднялись на добрых полсантиметра. «Я же только что помогла, все вам рассказала. Или вы хотите, чтобы я встретилась с маньяком? Да никогда!» «Ильсин, у вас будет отличная охрана», — попытался спасти ситуацию Чень. «А это одиночка, обычный человек. Вам почти ничего не грозит». «Почти?» — зашипела девушка, как рассерженная кошка. «А мне многое не надо, знаете ли. Валится громила, как он за тем столиком стукнет один раз, и все. Нет уж, я отправляюсь домой». Чень обратил внимание на то, что Эльсин все же не тронулась с места, а лишь сжала ножку бокала. Ее колебания заметил Иллистратов. «Это наш громила», — спокойно сказал полковник. «Майор Медведев как раз и будет вас охранять». Девушка оценила иронию ситуации и даже чуть улыбнулась. Затем продолжила спокойнее. «Поймите, это ваша работа, не моя. Вы же его ловите, значит, поймайте. А у меня одна жизнь». «Но он уже выбрал вас». Чень старался держаться спокойно и не впускать мысли о возможном срыве операции. «Прятаться всю жизнь не получится». «Во-первых, не всю жизнь», — твердо сказал Эльсин. «Я верю, что вы профессионалы, и у маньяка нет шансов. А во-вторых, я умею защищаться, поверьте». «Мой отец — парламентарий, бывший муж — олигарх. Вы думаете, я никогда не была в опасности?» «А она права», — неожиданно поддержал девушку полковник, чем изумил обоих собеседников. «Лучше не рисковать, уехать. От всех этих угроз, от грандиозного скандала...» «Но...» — попытался возразить Чень. «Какого скандала?» — нетерпеливо перебила его Эльсин. «Пожалуй, международного», — Листратов будто не заметил ее волнения и спокойно отпил уже наверняка холодный кофе. «Россия, Китай, Казахстан, Великобритания, Гонконг. Наш герой везде наследил. Пока все молчат, расследование. Но когда поймаем, скандал будет грандиозный. Почему раньше не арестовали, сколько таких осталось на свободе? А если упустим, еще хуже. Международный конкурс, вип-гости, опасного преступника не поймали. Год нас в СМИ полоскать будут. Лучше не рисковать, все верно». Девушка откинулась на спинку дивана и молча уставилась на Листратова. Затем перевела взгляд на Ченя. «Вы меня интригуете», — медленно, будто решаясь на что-то, сказала она и быстро добавила деловым тоном. «Это моя история. Только на таких условиях согласна рисковать». «И что это значит?» — Листратов сразу забыл о кофе. «Я участвую в вашей операции», — четко начала объяснять Эльсин взаимные обязательства. «Но потом мы вместе рассказываем о ней прессе. Вы участвуете в моих подкастах на эту тему, а на других площадках только с моего согласия. У меня остаются эксклюзивные права на историю на год». Листратов и Чень переглянулись, после чего полковник высказал общее решение. «Звучит разумно, но с парой уточнений. Мы сможем разглашать только открытую информацию, и я точно не медийная персона. Но обещаю, что в вашем подкасте буду появляться гораздо чаще, чем во всех других, как и мои сотрудники». «Идет», — согласилась Эльсин после секундного размышления и протянула ему руку. «Что от меня требуется?» Пораженный, Чень наблюдал, как Листратов и девушка обмениваются рукопожатием, и не сразу сообразил, что ответа ждут от него. «Мы поставим на ваш телефон небольшое приложение», — начал он смущенно. «Сутки программа будет анализировать ваш голос и делать его клон. После этого она перехватит управление микрофоном. В итоге, кто бы ни говорил по телефону, собеседник будет слышать ваш голос. После операции можете просто удалить приложение. Оно безвредно». «Удалить?» — Чень только сейчас заметил, с каким восторгом смотрит на него девушка. «Ну уж нет, пусть стоит». «Получается, моя помощница может раздавать вместо меня интервью, общаться с поклонниками и агентами?» «Да», — Ченю понадобилась лишняя секунда, чтобы уследить за мыслью энергичной собеседницы. «Но нам это нужно для вашей безопасности. Подозреваемый будет думать, что общается с вами, пока вы будете с майором Медведевым в другом месте». «Думаешь, сработает?» — устало спросил Листратов, когда они садились в машину. «Очень уж сложный план. Такие редко достигают успеха». «У нас умный и подготовленный противник», — не стал его обнадеживать Чень. «Любой план может рухнуть. Тогда будем импровизировать. И еще, у нас нет времени согласовывать все в официальном порядке, а некоторые мои методы могут показаться не совсем этичными. Ты, как руководитель операции, позволишь мне действовать по обстановке, а формальности соблюсти позже». «Ты про шпионскую программу эту?» — усмехнулся полковник. «Действуй, конечно, если все в рамках закона. У нас одна задача — поймать гада и отправить его за решетку. С бумагами и потом разберемся. Победителей не судят». Следующие сутки пролетели у Ченя в бесконечной гонке. Утро он посвятил общению с Пекином и работе с ИИ, обеденное время — многочисленным помещениям арены, а после возвращения не выходил из здания ФСБ до позднего вечера. Листратов тоже пытался успеть везде. Он ходил к руководству и к соседним подразделениям для согласования действий, выезжал на арену, инструктировал всех попавшихся на глаза. И, конечно, проводил оперативные совещания. «Меры безопасности арены будут усилены», — докладывал майор Зяблик последние новости. «Дополнительные камеры и микрофоны готовы, ждем лишь санкцию руководства на подключение. Наши парни вместе с охраной проверили все помещения, чужих устройств нет. Если Нейлона собирается следить за обстановкой, то программным методом через взлом системы». «У него тоже мало времени», — прокомментировал Листратов. «И нам работать приходится в сжатые сроки, но это к лучшему. Если у Нейлона есть источники среди обслуживающего персонала, возможно, они не успеют его предупредить об усилении. Наши коллеги расставят стационарные посты в узловых местах передвижения людей, на лестничных пролетах, в дверных и арочных проходах. Будут дополнительные патрули на территории, с ними поддерживаем постоянную связь. Особое внимание уделяем слепым зонам, где нет камер. Так что как следует изучите карту». «Шеф, но арена огромная!» Медведев для наглядности обвел могучей рукой схему помещений на магнитной доске. «Мы же там растворимся!» «Ничего не поделать, но и мероприятие очень важное, поэтому выделены большие силы. Они будут контролировать общий порядок, а Нейлон наверняка захочет устроить что-то, если запаникует. Следовательно, действуем максимально осторожно, деликатно. Это не презентация Полины, совсем другой масштаб. Зяблик, ты все успеваешь подготовить?» «Так точно!» — майор Зяблик показал на карте закрашенную зону. «Всю аппаратуру завезли, настроили. Помещение нам выделили рядом с ложей Эльсин, как мы и просили. К открытию будем готовы. Ширма уже там». «Медведев, Чень, отработали передвижение?» «Так точно!» — ответил за обоих майор. «Дистанцию, темп, положение. Но спецовку моего размера пока не нашли». «Зяблик?» «Занимаюсь. Куртка будет через час». Чень прикрыл глаза и еще раз мысленно прошелся по всем шагам операции. Все должно было получиться. План, конечно, действительно очень сложный, но запасные варианты послужат страховкой от неожиданностей. А неожиданности точно будут. Это игра с достойным противником. И не с одним. Чень Кунь помнил, что большие скопления людей часто сравнивают с муравейником или ульем. Хотя он жил в Пекине, эта метафора никогда не казалась ему удачной. Но именно она пришла в голову сейчас. Помещения и коридоры арены были заполнены бесчисленными посетителями. Чень знал, вместимость площадки — 11 тысяч человек, но казалось, что их гораздо больше. На развешанных экранах люди стояли, гуляли, спешили, бежали, суетились, текли ручейками к входам, собирались в пробки, которые рассасывались через несколько метров. Потоки спускались по лестницам к секциям и пропитывали жизнью и гомоном трибуны. Всюду слышался гул огромного роя. Тысячи голосов, обрывки мелодии, завывания фандудок сливались в единую какофонию. «Ты бы видел, что в парке вокруг творится», — вполголоса сказал Медведев. «Будто все сюда съехались». Чень промолчал. Он отлично помнил внешний парк. Арену окружали зоны отдыха, зеленые скверы со скамейками и небольшими фонтанами. В обычное время места было много, но сейчас здесь проходило шоу мирового уровня. На торжественное открытие съехались зрители из десятков стран, и только ничтожно малая их часть знает, что за кулисами готовилось еще одно, не менее драматическое действо. Для штаба ФСБ выделили просторное помещение. Развешанные и расставленные мониторы собирали изображения с сотен камер. Постоянно вспыхивали и пропадали цветные рамки вокруг силуэтов. Работала система распознавания лиц. Листратов нервничал сегодня больше обычного. Он ходил от одного стола IT-специалиста к другому, что-то уточнял, но чаще молча наблюдал за работой подчиненных. «Зачем вообще посты, если все может определить компьютер?» — заметил вполголоса Медведев, который в спецовке работника сцены выглядел немного комично. «Никто не проскочит мимо камер». «Систему распознавания лиц можно обмануть», — объяснил Чень, «особенно если знаешь принципы ее работы. Например, достаточно парика, который закрывает уши и брови. Очки с толстой оправой не дают распознать форму глаз, а если поднять высокий ворот куртки, то и подбородка не будет видно». «Такого типа задержат за один внешний вид», — хмыкнул Медведев. «Да, но Нейлон может использовать маску, тогда все проще». «Он же не знает, что мы ждем его здесь». Оказывается, Листратов успевал следить и за их разговором. Поэтому и маскироваться не должен. «Так он же гений, вдруг решит перестраховаться», предположил майор и заслужил раздраженный взгляд шефа. «Нагнали, конечно, всех», — подал через полчаса голос скучающий Медведев. «Видел парней из конторы, МВД, Росгвардии, даже МЧС мелькнуло». «Не бурчи», — оборвал подчиненного Листратов. «В этой операции чем больше ресурсов, тем лучше». Майор явно собрался возразить, но его перебил громкий сигнал тревоги. На одном из экранов картинка остановилась. Красная рамка вокруг лица, глядящего в объектив, мигала. «Совпадение 90%, — зачитал Зяблик. «Подполковник Чень, это же Даулет Абаев?» «Майор, действуй по протоколу», — рявкнул Листратов. «Отправляй ближайший патруль и усиление от нас в тот квадрат». Пока зяблик исполнял приказ, Чень подошел к монитору. На него смотрело очень знакомое лицо Давлета, которого никак не могло здесь быть. Если только... «Что думаешь?» — перебил его размышление полковник. «Мог твой искусственный интеллект ошибиться?» «Все умеют ошибаться, но Абаев не нейлон, в этом я уверен». «Хорошо», — неожиданно легко уступил Листратов. «Забавно получилось. Запасной план стал основным. Сейчас его задержат, допросим. Если не виноват, пойдет домой». «Ну что там?» — крикнул он сгрудившимся у мониторов оперативником. «Взяли его?» «Шеф, он делся куда-то», — пробасил Медведев. «Вели до туалета, он вроде внутрь зашел». Листратов беззвучно выругался, вернулся к мониторам и принялся покадрово просматривать запись. Несколько раз голоса из рации сообщили, что Абаева нигде не видно. «Парик в туалете надел», — предположил Медведев шепотом, чтобы не отвлекать шефа. «Никто такой странный не выходил оттуда», — возразил Чень и услышал новый сигнал. «Засекли Абаева», — закричал зяблик, — «но в другом секторе. Внимание, передаю координаты». «Что за дурдом творится?» — зарычал Листратов, когда и следующая группа потеряла Давлета. «Он же не ниндзя, обычный бизнесмен. Зяблик, передай постам и нарядам задерживать всех похожих на Давлета Абаева. Всех! Потом извинимся. И пусть учтут очки, бороды, парики, все, что можно быстро надеть». «А где изображение Эльсин?» — спросил Чень у айтишника. «Что? А, виноват. Переключил на Абаева случайно. Вот». В вип-ложе все было спокойно. В просторном помещении с лаконичным дизайном, кожаной мебелью и несколькими столиками двое мужчин и две женщины общались и смотрели шоу через огромные панорамные окна. На мониторах возле стен шла прямая трансляция концерта. «Звук?» — спросил Листратов. «Это правда Том Бонс?» — прошептал Медведев. «В фильмах он совсем другой». «Так ты же на экраны смотришь», — поддел его вездесущий Листратов. «Все здесь спокойно, как я понимаю». Чень не стал отвечать на очевидный вопрос и молча ждал продолжения. «Как я вижу ситуацию?» — полковник обвел рукой мониторы. «Нейлон хочет нас раздергать. Пару раз парни сбегают туда-обратно и уже не будут торопиться на следующий сигнал. Поймать-то мы его поймаем все равно, но придется распределить резерв, чтобы сократить время для реагирования». «Ты хочешь изменить план?» «Совсем немного. Вы с Медведевым действуете так же, но пока сами, а я займусь Абаевым. И одна группа остается вашим резервом, ее я держу. А прочих?» «Я понял», — остановил его Чень. «Этого достаточно». «Хорошо», — лицо Листратова стало чуть веселее. «Он поиграть со мной решил. Что же, поиграем». Опять запищала система распознавания. Когда полковник умчался, Чень сказал притихшему Медведеву. «Наверное, нейлон хорошо играет в го». «А я разрядник по самбо», — пожал могучими плечами майор. «Посмотрим, кто победит». Наконец, в вип-ложе началось движение. Том Боунс с телефоном в руках придвинулся к Эльсин, что-то объяснил ей с извиняющимся видом и вышел в сопровождении второго мужчины. Чень подал сигнал Медведеву. Тот зычно скомандовал. «Зяблик, готовься!» На мониторе Эльсин посмотрела на свой телефон и ответила на чей-то звонок. Затем извинилась перед подругой и отошла к двери. Она сняла с вешалки бейсболку, неловко надела ее левой рукой и на секунду задержалась возле входа, чтобы переключить смартфон на громкую связь. Чень почти бегом направился к двери. Медведев схватил ширму и встал за ним. «Вышло!» — прокричал зяблик. «Отключаю камеру!» Чень заметил, как на экране погас прямоугольник с изображением медленно приближающейся Эльсин. Встречная камера, от которой девушка отдалялась, работала нормально. «Начали!» — Чень открыл дверь и сделал шаг назад. Медведев выбрался в коридор и перехватил поудобнее высокую ширму. Весь низ изображения с ближней камеры оказался перекрыт. Чень проскользнул вперед и встал на рассчитанном вчера расстоянии. Эльсин оглянулась и поправила кепку. Это был сигнал, что она их увидела. Чень двинулся за ней. Медведев со сложенной ширмой шел след в след с удивительной для такого великана грацией. Полукруглый коридор уходил влево. Эльсин, как и было оговорено, чуть задержалась, чтобы не пропадать из их поля зрения, и что-то спросила у невидимого собеседника. Затем двинулась дальше. «Уходит в слепую зону», — прогудел за ширмой Медведев. «Было бы неплохо», — отозвался Чень, стараясь не сбиваться с ритма движения. «Но вряд ли нам так повезет». Как всегда, он оказался прав. Девушка стояла у закрытой двери на краю слепой зоны и с сомнением читала табличку. Чень плавно ускорился. У них было 5 секунд. «Одна секунда». Эльсин нажала на ручку и начала медленно открывать дверь. Ширма перекрыла нижнюю часть изображения. «Две». Девушка отступила к Ченю, он забрал у нее телефон, плавно толкнул дверь дальше и проскользнул внутрь. «Три». Медведев, ширмой и Эльсин, не торопясь, прошли мимо. 4. Чейн закрыл дверь. 5. Шаги Медведева удалились. Они оба в слепой зоне. «Я внутри», — сказал Чейн по-английски невидимому собеседнику. «Но здесь никого нет». «Эльсин, дорогая, простите», — раздался извиняющийся голос из динамика. «Помощник мне сказал, что в этой части будут что-то делать с электричеством, а я совсем забыл». В подтверждение его слов лампы в ложе погасли. Теперь свет падал только со сцены через большие окна. «Не могли бы вы пройти чуть дальше, буквально 40 метров? Это последняя ложа перед лестничным пролетом, я уже почти там». Чень представил, как бы ответила Эльсин на такое предложение. «Вы меня интригуете, но это минус 5 ваших минут». «Конечно, конечно», — развеселился собеседник. «Уверяю вас, мне хватит». Связь оборвалась, а индикатор на экране показывал отсутствие сигнала. Чень достал свой телефон, но тот тоже не мог найти сеть. Пока все шло по плану. Он разложил бесполезные гаджеты по карманам и вернулся к двери. Чень осторожно выглянул в коридор. Света действительно не было, если не считать аварийных указателей на полу и стенах. Видимо, это одна из заготовок нейлона. Зафиксированный в системе наблюдения заход жертвы в помещение и бесследное ее исчезновение. Он быстро пошел в указанном направлении, имитируя ритм и дыхание девушки на каблуках. Его собеседник — перфекционист, так что нельзя забывать ни об одной мелочи. Возможно, нейлон где-то рядом прислушивается к звукам из коридора. Чейн зашел в ложу и прикрыл за собой дверь. Столы с бутылками и фруктовой нарезкой, мебель, отдаленные звуки музыкального шоу. Он включил свет и подошел к панорамному окну. Да, это положение будет оптимальным. Вспомнились опасения Листратова, что план слишком сложный. Знал бы полковник, насколько. Дверь открылась, и на стекле появилось отражение мужской фигуры в сполохах цветных огней. Чень обернулся. Классический костюм, пакет в руке, невыразительное незнакомое лицо. Неплохая маска. «Нравится?» — по-английски гость говорил почти без акцента. «Моя недавняя разработка. Полностью передает мимику, но главное достоинство — в дизайне. Лицо не запоминается, а покрытие делает размытым изображение на камерах». «Маски ваших помощников были вполне четкими». «Это расходный материал», — отмахнулся нейлон. Он аккуратно закрыл за собой дверь и начал что-то доставать из пакета. «Ваши друзья очень любят шум, стрельбу, погони, а пока они ловят меня, мы можем спокойно поговорить». Чень вспомнил, как загорелся Листратов при первом сигнале тревоги. «Интересно, успеет ли полковник поймать хотя бы одного двойника, пока тот не снимет маску?» Нейлон достал из пакета увесистый полицейский шокер. «Хорошая, надежная модель. В небольшом пространстве ложи не оставляет шансов уклониться от выстрела». Чень знал, что правильное поведение в такой ситуации — смотреть в глаза, а не на оружие, и транслировать спокойствие. «Боюсь, я не настолько талантлив, как Эльсин. Вы же с ней собирались говорить?» Нейлон чуть склонил голову, оценив шутку. Шокер он держал направленным в пол. «Был бы рад, мистер Чень, но она подвела нас обоих. Сегодня утром записала ролик, полный намеков. Уверен, чуть позже Эльсин расскажет всем подписчикам, что уходила на смертельно опасную операцию, а это было ее завещание. Вы понимаете, как это работает. Лайки в наше время дороже бриллиантов». «Интересно. То есть вы знали, но не отменили операцию, мистер Да...» «Давайте без имен», — повысил голос нейлон и сделал несколько шагов вглубь ложа. «Обращайтесь ко мне, мастер или нейлон, если угодно. Электронику я заглушил, но всегда полезно перестраховаться. Столько прекрасных планов погибло из-за случайных свидетелей». Чень вспомнил, как генерал Ма назвал его пижоном с кучей гаджетов. Вот и настал момент, когда гаджеты бесполезны. «Хорошо, мастер, но почему вы уверены, что сможете сохранить инкогнито, а не окажетесь в камере в ближайшее время?» «Вы все увидите своими глазами». Нейлон подошел к столику, отложил шокер и начал выкладывать содержимое пакета. «И прошу, не бросайтесь на меня, пока не выслушаете. Этим только навредите себе. У меня отличная реакция, но дело даже не в ней». «И не думал бросаться», — солгал Чень, разглядывая прозрачные пластиковые наручники, скотч и сложенную силиконовую маску. «Это всего лишь страховка», — в голосе мастера послышались нотки извинения. «Да, вам придется это все надеть, но только на краткое время». Чень подумал, как была права Полина, когда назвала мир сыщиков очень странным. Можно ли считать нормальными тех, кто ведет такие переговоры? «У нас мало времени, мистер Чень». Голос нейлона стал суше, а заговорил он быстрее, из-за чего усилился акцент. «Вас приглашают к сотрудничеству очень влиятельные и очень богатые люди. Для работы над ИИ вам предлагают почти неограниченные ресурсы. и вы должны знать, что в любом случае окажетесь у них, добровольно или нет. Это переговоры о вашем статусе в будущем проекте, а не об участии». «Пока не убедили». Чень подумал, что примерно через 3 минуты в комнату может ворваться Медведев с группой захвата, если найдет. Почему они не позаботились о хлебных крошках? «Это самая неприятная часть, простите». Нейлон положил руку на шокер, но не направил его на собеседника. «Я хочу, чтобы мы стали друзьями и работали вместе. Но вы должны знать цену решения. Если откажетесь, вас доставят силы и без сознания, а мне придется заняться Полиной». В глазах Ченя потемнело. Пришли на ум слова Листратова. «Любовь — слабое место, куда враг всегда захочет ударить». «Мистер Чень, я не садист, я художник», — примирительно сказал мастер. «И Полине ничего не угрожает, пока вы в точности исполняете инструкции». «Вот как», — говорить спокойно было невероятно сложно. Но Чень знал, насколько важен правильный тон сейчас. «Художник скатился до заложников и шантажа?» «Только на время эвакуации и только как гарантия вашей лояльности». Похоже, мастеру действительно было стыдно. «Обещаю, когда мы окажемся на месте, девушке ничто не будет грозить. Даже если на следующий день вы перебьете всю охрану и сбежите. Но я надеюсь, что до этого не дойдет». «Пока у меня именно такое желание. Почему оно должно измениться?» «Поверьте, мистер Чень, для меня важно ваше расположение и душевное спокойствие». Мастер заговорил еще быстрее и бросил взгляд на дверь. Он тоже ждал кого-то. «Об искусственном интеллекте вы будете договариваться напрямую. Наши влиятельные друзья ничего не знают о Полине, и пусть так и остается. Я даже расскажу вам, как получить наилучшие условия. И я попрошу у вас только одно, чтобы вы помогли мне разобраться в себе. Вы, конечно, не психоаналитик, но к обычному врачу я и не могу пойти, сами понимаете. А никто не угрожает своему психологу. Это глупо». «Не можете считать контроль полным, пока не контролируете себя», — догадался Чень. «А самодиагностика не работает из-за когнитивных искажений». «Вы же получите все ответы», — оживился Нейлон. «Врать своему психологу тоже глупо». «Соглашайтесь, мистер Чень. Через минуту полицейские схватят одного из аниматоров в маске. Все силы бросят туда. Через 2 минуты в нашу ложу зайдет группа захвата. Затем, после небольшой подготовки, мы все выйдем отсюда». «Да? Да, вы в прозрачных наручниках, скотче и маске, но это только на время, до самолета. А потом новая богатая жизнь, ответы на все вопросы, безопасность. Ну уже, мистер Чень». Робот, внук знаменитого деда и счастливчик. Примерно так его назвал генерал Ма. Чень молча смотрел на замершего Нейлона. Всполохи цветных огней отражались на искусственной коже. Глаза светились нетерпением и надеждой. Генерал Ма был прав. «Поскольку вы уверены в успехе, предлагаю пари». Дал Чень последний шанс всем, кто хотел бы повернуть мир в другую сторону. «Если сюда зайдет ваша группа захвата, я иду с вами. Если нет, вы не сопротивляетесь и также откровенно все рассказываете на допросах. Полина Адлерова и другие заложники вне игры. Согласны?» «Вы бы командовали даже своим расстрелом, мистер Чень», — облегченно рассмеялся мастер. «Мы так похожи». «Согласен». Джонни выразился ярче. «Ты крутой робот, Терминатор». «Интересно, чем сейчас занят его неугомонный помощник?» Через 1,5 минуты дверь резко открылась. По-военному организованно внутрь начали забегать крепкие парни в камуфляже.